«От любого из этих попрошаек пользы больше, чем от дюжины полицейских», — сказал Холмс. «Один вид блюстителя закона запечатывает людям уста. А эта ребятня пролазит везде и слышит даже то, что сказано шепотом. К тому же они чертовски наблюдательны. Их только нужно организовать». «Вы дали им задание по Брикстонскому делу?» — спросил я. «Да. Нужно кое в чем удостовериться. Это просто вопрос времени». «Кого я вижу? Похоже, нам хотят рассказать новости о мстительных революционерах. Гляньте, с каким блаженным лицом идет Грегсон. Уверен, что он направляется к нам. Остановился. Вот и он». Кто-то решительно дернул за колокольчик. Светловолосый сыщик за несколько секунд взлетел по лестнице и ввалился в нашу гостиную. «Дорогой коллега!» — крикнул он, крепко пожимая неотзывчивую руку Холмса. «Поздравьте меня! Теперь мне все ясно, как божий день!» Мне показалось, что на выразительном лице моего друга промелькнула тень тревоги. «Вы хотите сказать, что напали на верный след?» — спросил он. «Верный след? Что вы, сэр! Преступник уже в арестантской камере!» «Кто же это?» «Артур Шарпентьер, младший лейтенант флота Ее Величества!» — напыщенно воскликнул Грегсон, выпячивая грудь и потирая толстые руки. Шерлок Холмс облегченно вздохнул, его лицо расплылось в улыбке. «Садитесь, пожалуйста, попробуйте сигару», — предложил он. «Нам не терпится узнать, как вам это удалось. Может быть, желаете виски с водой?» «Не возражаю», — ответил сыщик. «Усилия последних двух дней совсем меня доконали. Измотан до нельзя. Не столько от беготни, сами понимаете, это пустяки, сколько от умственного перенапряжения. Вы, мистер Холмс, как никто другой, это знаете. Мы ведь оба с вами работаем головой». «Вы слишком высокого обо мне мнения», — серьезно сказал Холмс. «Давайте лучше послушаем, как вам удалось достичь столь замечательного результата». «Самое смешное, — воскликнул Грегсон, — что этот осел Лестрейд, который вообразил, что у него в голове есть мозги, так и побежит по гиблому следу, думает найти секретаря Стенджерсона, имеющего к этому делу такое же отношение, как еще не родившийся младенец, не сомневаясь, что беднягу уже арестовали». «Так как же вы нашли разгадку?» «О, об этом стоит рассказать». «Разумеется, доктор Ватсон, это останется строго между нами. Основной трудностью, с которой мы столкнулись в начале, было выяснить прошлое этого американца. Наверное, кто-нибудь другой стал бы ждать, когда даст свои плоды объявление или явятся люди, готовые добровольно помочь следствию. Кто-то другой, но не Грегсон. Это не мои методы работы. Вы помните цилиндр, лежавший рядом с убитым?» «Да», — ответил Холмс. «Мастерская Джон Ундервуд и сыновья, 129, Кембервилл-Роуд». У Грегсона вытянулось лицо. «Я не думал, что вы обратили на это внимание», — разочарованно сказал он. «Значит, вы уже там были? Были, да?» «Нет». «Ха!» — воскликнул Грегсон оживившимся голосом. «Никогда не упускайте шанс, каким бы маленьким он ни казался!» «Для большого ума мелочей не существует», — нравоучительно произнес Холмс. «Именно так. Поэтому я и отправился к Ундервуду, у которого спросил, не заказывали ли у него цилиндра такого размера и модели. Он просмотрел свои записи и сразу же нашел то, что мне нужно. Ундервуд отсылал цилиндр мистеру Дребберу, проживавшему в пансионе Шарпентьер на Торквей-террас. Таким образом я вышел на его адрес. Умно. Нечего сказать, пробормотал Шерлок Холмс. Затем я заглянул к мадам Шарпентьер, продолжил свой рассказ сыщик. Она показалась мне очень бледной и расстроенной. Вместе с ней в комнате была ее дочь, необычайно красивая девушка. Когда я с ней говорил, заметил, что у нее красные от слез глаза и трясутся губы. От меня ведь ничего не ускользает. Я тут же почувствовал неладное. Вам, мистер Холмс, наверняка знакомо это чувство, как по телу пробегает нервная дрожь, когда берешь верный след. Вы слышали о загадочной смерти вашего бывшего жильца, мистера Инока де Дреббера из Кливленда? Спросил я их. Мать кивнула головой. Мне показалось, у нее язык отнялся. Дочь же разревелась. Я сразу же понял, что эти люди что-то знают. В котором часу мистер Дреббер отправился на вокзал, спросил я. В 8, вымолвила мадам, глотнув от волнения воздух. Мистер Стенджерсон сказал, что идут 2 поезда, один в 9:15, а другой в 11, он хотел успеть на первый. И больше вы его не видели?